Салман Дельпина уже привык к новой фамилии Стебан. Салман сменил много фамилий, так что он не вздрагивал и не озирался с глупым видом, когда к нему обращались по-новому. Свои фамилии он давно воспринимал как тактический позывной, а настоящую, доставшуюся от отца, она хранилась в таких кладовых памяти, куда лучше без крайней нужды и вовсе не лазить. «Майор! Майор!» — голос в рации. «Эстебан!» — голос капитана Фишера, начштаба батальона. «Здесь, Эстебан! Ставь задачу! Скоро на выход!» И в самом деле... Салман обозрел десантный отсек. Рота. На каждую роту свой отсек. Не хватало еще лишиться разом всей пехоты из-за одного ракетного попадания. Техника в отдельном ангаре на корме. Высаживаться ей предстоит в последнюю очередь. Две секции кресел рассчитаны на роту усиленного состава, по 75 штук в секции. Возле каждого массивная стойка для оружия. Проходы широкие, чтобы не было толкотни. Освещение не пашет, лишь желтое табло над подъемными воротами. За ними, Салман знает, перепускной шлюз, чья стена скоро упадет вниз, образуя десантную аппарель. Ширина 12,5 метров, дьявол. Места всем хватит. Сильная тревога, даже сильнее тряски. Что это за чертовщина? Где это слыхано, высаживать десант, когда на орбите идет дикая рубка? И куда? Прямо на поле космодрома, второго по значимости во всей инфраструктуре. Мозг вполне воспринял инструктаж. Снижение в граничном слое X-матрицы, никакого противодействия ПКО, предварительный бомбовый удар, 4 полка истребителей-штурмовиков в гарантированном обеспечении первой волны. Мозг принял, а сердце не согласилось, потому что сердце привыкло верить собственному опыту. Все бывало в длинной карьере бывшего майора ОСНАС, бывшего пирата и нынешнего майора штурмовой пехоты. Такого только не было. Нет опыта, не на что опереться. Оттого и тревожно ему сейчас. «Всем ротам на связь!» — гаркнул он, включившись в командирскую сеть. Ротные доложились в порядке очереди. «Напоминаю, выходим на бетон и сразу ориентируемся для атаки. Цель...» «Ангар флугера восточный. Впереди штрафная рота. Ты понял, Алиферук? Атакуйте капонир в лоб. Третья рота обходит с левого фланга, четвертая с правого. Я с первой ротой иду вслед за штрафниками. Вторая рота и броня в тылу, резерв и огневая поддержка. Все БТР оставить вместе с остальной броней. Если какая сволочь будет прятаться за коробочками, пристрелю». Ротные докладывают чистый прием. Корабль трясется все сильнее, воет посадочно-маневровая группа. Желтое табло начинает мигать. На общем канале слышны крики взводных. Оружие на грудь, фиксаторы поднять. К черту фиксаторы! Шевелись, свинское дерьмо! Клюмпе! Пулемет в потолок, чертов кретин! Второй готов. Третий готов. Салман приказывает. Оружие топсь, включить боевое сопряжение, скафандры в глухую. Очень вовремя. Как только загорится зеленый, шлюзовые ворота поползут вверх, а бетон грянут аппарели. Тогда будет поздно. И жесткий приказ оставить БТРы в тылу тоже вовремя. Нельзя пускать коробки в атакующей волне. Это верный способ их лишиться. БТР Зубр хорош, но это отнюдь не танк прорыва. 100 раз прорабатывали порядок действий, но еще раз рявкнуть перед броском не лишне. Не дай бог чье-нибудь очко сыграет на минус. А до прибытия следующей партии 60 минут. Без брони хрен продержишься. Это если все пойдет по плану 60. Что бывает с планами на войне? Прахом они идут, как правило. И Салман это хорошо знал. Тяжелый удар, аж зубы клацнули. Батальон к воротам, БПЛА к пуску. Вперед выбегают два парня с массивными тубусами на плечах. Вроде переносного зенитного комплекса, только больше. Внутри вместо ракет автономные разведчики. Их надо выпускать, как только откроется аппарель, сразу. Потом может быть поздно. Зеленый свет! Пошли, пошли, пошли, мать вашу! Ворота ползут вверх. Сквозь адаптивную оптику забрала, сквозь слуховые демпферы, прорывается вся ярость мироздания. Ревут установки залпового огня на спансонах икс-крейсера «Соколов». Ревут так, что даже активные наушники не в силах погасить волны звука. В десантном створе виден пейзаж, который предстоит промерить собственным брюхом. Еще видны медленные дымные трассы. С борта крейсера выстрелили снарядами дымзавесы. 10-15 секунд, и весь периметр высадки затянут черные клубы дыма с металлизированной взвесью. Полная непрозрачность для тепловизоров. Два столба огня. В небо ушли беспилотники. Именно им предстоит осуществлять оперативное целеуказание, ведь дымзавеса вырубит собственную оптику десантников тоже. А без дымов нельзя. По периметру гремят взрывы, но инфраструктура выглядит пугающе целой. Да и глупо ожидать, что флугеры-линкоры с орбиты решат любую проблему. Нет, большая часть проблем падет на плечи царицы полей. Вперед! Рота высыпается на бетон. Взгляд в угол забрала, где мерцает компас. Цель прямо перед ними, в 600 метрах. Почерневшая от копоти постройка в виде перевернутой буквы «П». Из-за нее вырываются тонкие сияющие трассы, знаменуя жизнь вражеских зениток. Когда башмаки Салмана загрохотали по взлетке, здание скрылось в исполинском облаке дыма. Дым забирается все выше, соединяется с соседними столбами, быстро превращаясь в стену, которая скоро рухнет вниз. Канал «Дом». «Соколов, артиллерию мне!» «Здесь артпост. Залп по нашему капониру. Накройте квадрат, чтобы дерьмо полетело». «Комбат, у нас укладки на 3 выстрела. Это 30 секунд. Успеешь?» «Работай, отец, работай!» «Сделаем!» «Еще прошу причесать периметр лазерами ПКО. Очень выручишь». «Ну, это ты мог бы и не говорить». В голосе артиллериста слышится обида. Снова воет РСЗО крейсера. «Есть бараж. 30 секунд защитникам не поднять головы». «Ротные, в атаку!» Все понимают, что с голой простреливаемой бетонки надо убираться, что сейчас возле врага самое безопасное место во Вселенной. Поэтому три роты расходятся веером и ныряют в дым. Туда же бросается первая рота, а вместе с ней и штабной взвод. Позади рычит моторами батальонная броня, 15 зубров, 10 легких самоходных орудий и 5 кистеней. Земля содрогается. Землю буквально вышибает из-под ног, когда очередная порция ракет падает в обреченный квадрат. Всего в 500 метрах перед носом. Даже сквозь дым видны термобарические взрывы. Огромные огненные шары, затекающие смертельным жаром и убийственным избыточным давлением в любую щель. 30 секунд, и Соколов уйдет. Могучие экзоскелеты скафандров «Евроштурм» делают на прямой почти олимпийский рекорд — 10 секунд. Еще 50 метров максимум, после чего клоны опомнятся от огневого налета и сообразят, на каком они свете. Когда до цели остается 100 метров, взводные орут «Ложись!». Дымовую завесу вспарывают 1000 игл. Мгла впереди раскрашивается яркими желтыми точками. Оборона подала голос. Трудно поверить, что после термобарического налета кто-то мог выжить. Но это иллюзия. Сетка прицеливания показывает, что стреляют из бойниц, с крыши, с поверхности. Разведка не соврала. Хардат защищается егерским корпусом от уран. Только кадровые могли так быстро оправиться от разверзшегося здесь ада. На бетон рухнули все, включая штабной взвод. В этот момент колыхнулся воздух. По дымзавесе волнами поплыли концентрические круги, повинуясь выхлопу корабля на старте. «Перебежками вперед!» — зарычал Салман на общем канале. 100 метров голого поля могут стать могилой. Надо двигаться, и двигаться быстро. Поэтому первый номер звене прыгает и несется вперед, пока второй и третий из положения лежа садят очередями, прикрывая товарища. 10 шагов, первый падает, бежит второй и так далее. Дым рубят пули, тяжелые громкие хлопки. Ударная волна силится догнать снаряды, но их почти не слышно. Все накрывает слитный грохот тысячи стволов. «Оператор, какого дьявола нет картинки с БПЛА?» Комрот и штрафников капитан Алиферук присовокупляет выразительную матерную тираду, адресуя техгруппе. Злость несется в эфире. «Есть, есть сигнал!» «Наконец-то! Теперь у батальона заметное преимущество. Враг не видит сквозь дым, а штурмовики видят. Их электронные глаза повисли над зоной атаки. Экран забрал и расцвел прицельными значками. БПЛА оснащены мощными сенсорами. Информация полноводной рекой хлынула в парсеры скафандров и командирский вычислитель, который в секунду распределил цели угрожаемые сектора. Серия взрывов на бетоне. Клоны выволокли на крышу автоматические гранатометы. Но теперь уже поздно. Штрафная рота под стенами, в мертвой зоне. «Батарея, снять с крыши все, что шевелится!» Слышен крик начштаба. «Гранатометы заткнуть!» Через короткий миг в тылу гавкают самоходки. К ним подключается тяжелый дробь пулеметов, а потом и визг зенитных пушек кистеней. Они именно визжат. Скорострельность 30-миллиметровых установок такая, что ухо не в состоянии вычленить отдельные выстрелы. Где-то на фланге бьется оснас. Десант реализовывает внезапность, но у внезапности крайне скудный ресурс. Надо успеть. Салман Дель Пино с размаху впечатался за контрфорс. Здесь же редком его парни. «Жозеф!» — крикнул он комроты. «Что с проходом?» «Минуту, еще минуту. Пытались подорвать гранатами, не берет. Толстая дрянь. Это он дверь имеет в виду. Ставим шнуровой заряд. Второй взвод занимается. Поторопи их». И на канале штрафроты. «Алиферук, доложить потери». 19 двухсотых. 300-х к медБТРу не отправить. Сильно зажимают огнем с фланга», — откликнулась рация. Со стороны поля в ангар ведут три прохода. Пара огромных капитальных ворот, закрывающих флугерные площадки, и один рабочий вход. Ворота взрывать — пустая затея, а вот двери — вполне. Но нельзя, пока фланговые роты не доложили готовность. Атака должна пройти сразу с трех сторон. В торцах боковых башен тоже есть по входу, куда должны выйти роты номер 3 и 4. Но поскорей бы. Пока коробочки давят огнем сектор над их головами. Но охватить весь гигантский фасад невозможно. Им здорово достается от фланкирующего огня. С тех самых боковин перевернутой буквы «П», высоких башен, выдающихся метров на 10 за основной габарит здания. Окна на стенах, что примыкает к фасаду, недоступны для огневых средств брони. А вот личный состав роты номер 1 и штрафники оттуда, как на ладони. Так что остается влипать в стену за капитальными контрфорсами, поминутно выглядывая и отстреливаясь. Только что Салман запросил воздух. Нет ли на орланах такого снайпера, чтобы накрыл фланкирующие бойницы чем-нибудь убойным? С орланов закономерно послали, сообщив, что они сильно заняты наседающими обзус крепостного авиаполка. «Чинна ту мадре!» — прошипел Салман. Три пули только что высекли искры прямо у его ботинок. Хорошо, что держится дым завеса. С фланга стреляют неприцельно, хотя и очень густо. «Четвертая рота на позиции. Вход готов к подрыву. Третья рота в готовности». Голос комроты 3 будет в Салмане разные чувства. От ностальгии до ненависти. Это Ахилл Мария де Вилья Майора, его недавний заклятый друг. «Через 5 пошли. 4, 3, 2, 1, 0. Стену взламывает взрыв. Дым закручивает тугой спиралью. Сработал шнуровой заряд. Видимость не больше метра. Забрало вычерчивает во мгле зеленые цифровые контуры. Дружественные метки, углы здания, дистанции, направления и градусы. То есть достаточно для боя. Но как же задолбала эта дымзавеса. В дверь летят гранаты. Из развороченного проема снова полыхает огнем. Туманная красно-желтая вспышка. Два плазмометчика разряжают свои убийственные агрегаты елочкой под углом вдоль стен. И тут же внутрь ныряет первое звено. Слышатся частые очереди и чей-то сдавленный стон в рации. Убит? Ранен? Позже. Роты втягиваются в помещение. Их прорыв уже не сдержать. Салман вошел в зал. Когда-то подле дверей стояла будка КПП, ряд пропускных турникетов для персонала. Теперь в целости лишь частая колоннада, поддерживающая потолок точно по центру квадратного помещения. Бетонная крошка под ногами. По правую руку догорала будка. Даже алюминиевый каркас оплавлен, как воск. Попадание из плазмомета, 10 тысяч градусов, сбрили верхушку КП, превратив все остальное в сухие дрова. Окна первого этажа забетонированы, поэтому дым вползал лишь во вход. Видимость восстановилась. Салман почувствовал, как боевая пружина внутри немного ослабла. Весь зал занят бойцами. У каждой двери штурмовая группа в полной готовности. Он выдохнул и позволил упасть автомату, повисшему на трехточечном ремне. Рука, впрочем, на рукояти, а палец ласкает рычаг спуска. «Алиферук!» «Здесь!» К нему подбежала фигура в скафандре, густо посыпанном белой пылью. «Вверх пойдет первая рота. Твоя задача самая важная — захватить ангарные помещения. Срочно открывайте ворота. Надо впускать броню, или их там покрошат. Вопросы?» «Разреши выполнять, командир?» «А если не разрешу?» — отозвался Салман, слух которого ласкало вальяжное обращение штрафника. В свое время именно так они общались в осназе, в боевой, разумеется, обстановке. Штрафник в кавычках убежал, небрежно козырнув. В кавычках, потому что рота у него штрафная из отличившихся офицеров, а сам он нормальный строевой командир. Риск огромный, всю дорогу на передке, зато тройной оклад жалования, и Салман мог поспорить, в армию он выйдет уже майором.